Россия и революция. После череды поражений на Восточном фронте император Николай II сместил главнокомандующего. Принято считать, что это произошло под влиянием Григория Распутина. Главой вооруженных сил Николай назначил себя самого, несмотря на полнейшее отсутствие военного опыта. 8 марта 1917 года нехватка продовольствия, недовольство войной и волнения в обществе вылились в восстание, охватившее Петроград. К 12 марта бунт перерос в революцию. Русские разочаровались в императоре и его деспотичной супруге, которая, как им казалось, слишком много внимания уделяет Распутину. За несколько дней император утратил всякую власть и отрекся от престола. 300-летняя династия Романовых прекратила свое существование. Император, императрица, их дети и домочадцы были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Монархию сменило временное правительство во главе с Александром Керенским, пообещавшее сделать все, что будет в его силах, чтобы война закончилась победой. Однако власть Керенского подрывали советы рабочих и крестьянских депутатов, стихийно возникавшие в городах. Некий человек, живший в эмиграции в Цюрихе, был полон решимости покончить с войной и организовать интернациональную пролетарскую революцию. Звали этого человека Владимир Ленин. Ленин прибыл в Петроград 16 апреля, и вскоре к нему присоединился другой революционер – Лев Троцкий. Ленин немедленно развернул пропаганду, осуждая Керенского, войну и эксплуатацию российских крестьян, рабочих и солдат. В июле Керенский приказал русской армии наступать на немцев, однако наступление Керенского провалилось, и Германия продвинулась до самой Риги. Чаша терпения русских солдат была переполнена. В Петрограде Керенский арестовал видных большевиков, включая Троцкого, и пытался восстановить порядок. Ленин укрылся в Финляндии. Лавр Корнилов, главнокомандующий Керенского, только что разбитый немцами, двинулся к столице с намерением взять ситуацию под контроль. Керенский выпустил большевиков и стал умолять Ленина вернуться. На въезде в Петроград солдат Корнилова встречали революционеры и призвали сложить оружие. Солдаты последовали их призыву. Многие отправились домой, остальные присоединились к большевикам. Корнилов был арестован. 7 ноября, 25 октября по старому стилю, большевики захватили Зимний дворец и арестовали членов Временного правительства. Был принят декрет о мире, призывающий воюющие стороны и страны сложить оружие. Призыв подхватила только Германия. 16 декабря было подписано перемирие, которое официально положило конец войне между Россией и Германией с ее союзниками. После чего в Брест-Литовске, в Восточной Польше, начались переговоры. Требования Германии к России были жесткими. Присоединение Германской империи Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Россия лишалась 30% населения. Большевики не могли принять такие условия и прервали переговоры. Армия Германии готовилась навязать требования, возобновив войну. Ленин приказал Троцкому согласиться. 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. Германия наконец-то воевала на один фронт, однако Людендорф приказал оставить 1 000 000 солдат на Восточном фронте, чтобы русские не поддались соблазну нарушить договор. Тем не менее он смог перебросить немало солдат на Западный фронт, добившись численного перевеса над союзниками. Это преимущество сохранялось недолго. Теперь в России было большевистское правительство. Страна потеряла огромные территории и значительную часть населения. Зато избавилась от войны. Вместо этого она погрязла в гражданской войне между красными и белыми, продолжавшейся 5 лет.